Здесь его остановили. Немного успокоенный тем, что Веер все же не беззащитен, Джейд сообщил юным стражам отеля и об опасности, которая грозила Рамини. Его пылкая речь вызвала массу вопросов у каждого члена патруля, и когда он полез за пазуху, чтобы достать рекомендательные письма, листок с портретом Райдиса случайно выпорхнул на волю и был тут же подхвачен одним из караульных. Этот парень ошивался тут вчера. Что, твой родственник? Джейд на миг окаменел. Он в Вере? К чему? Он только хотел передать письмо Армине. И вы сказали, что она в холде Бинден? Вы безмозглые тупицы, сопливые. Он собирался изложить все, что думает о каждом из шести стражей, но главный из них вдруг приставил копье к шее Джейда. Ну-ка, скажи сначала, зачем ты сам явился в Бинден? Чтобы поощрить гостя к ответу, парень слегка нажал на копье. Проглотив ярость, Джейд поднял руку, отвел стальной наконечник от горла и, не спуская с караульного тяжелого взгляда, сказал: «Я должен встретиться с Кваном, всадником Хита, и немедленно». Он старался говорить спокойно. «Повторяю вам, этим утром я видел Теллу здесь, в долине. Если она узнает, что Рамина в Бинден-Вере, девочке грозит смертельная опасность». Копьеносец пренебрежительно усмехнулся. «Всякий, кто слышит драконов, находится под их защитой. Но если эта налетчица из Талгара где-то тут, госпожа Леса захочет познакомиться с ней поближе. Идем, странник». Кессе не понравился тоннель, несмотря на то, что его освещали закрепленные на стенах факелы. Жеребец шел боком, прядая ушами и пугаясь гулкого грохота собственных копыт. Иногда он спотыкался в глубоких колеях, прорезанных за сотни оборотов тысячами колес, и Джейд дергал повод, призывая его быть повнимательнее. Наконец они достигли вторых внутренних ворот, у которых тоже стояли охранники. Повинуясь их жестам, Джейд пересек просторную площадку, заставленную помостом разной высоты. Тут явно разгружались телеги и фургоны. Затем его направили во второй тоннель, еще более длинный. В конце него маячило слабое пятнышко света. Кесса шел рысью. Джейд испытывал неприятное чувство, словно его навсегда замуровали в этих скалах. Впереди слышался какой-то странный шорох, похожий на звук, сползающий с горловины. И он с трудом подавлял желание пустить своего скакуна галопом. Внезапно солнце брызнуло прямо в глаза, и Джейд очутился в огромной чаше Биндена. Молодой торговец в изумлении огляделся вокруг, словно паренек из затерянного на отшибе холда, впервые попавший навстречу. Форма гигантского кратера представляла собой завершенный овал. Видимо, в незапамятные времена два вулканических жерла срослись вместе. Шероховатые утесы, испещренные отверстиями вееров, в которых обитали драконы, возносились кверху неровной стеной. Перед темными входами выступали карниз. На многих развалились драконы, гревшиеся в лучах утреннего солнца. Почуяв их запах, Кесса в страхе задрал голову вверх, и Джейд увидел налившиеся кровью глаза бегуна. К нему подскочил подросток. «Если ты поедешь за мной, торговец Лилкамп, я покажу, где поставить скакуна. Там драконы не будут его пугать». Мальчишка махнул рукой куда-то налево. «Пещеры с огненным камнем сейчас наполовину пусты, так что для него хватит места. Я принесу воды и сена». Хотя Джейд старался успокоить жеребца, к тому времени, когда они добрались до пещеры, Кесса был весь в мыле. К счастью, резкая вонь огненного камня перебивала запах драконов, и скакун, забыв про свои страхи, уткнулся мордой в ведро с водой. Проверив сено и найдя его вполне подходящим, Джейд решился доверить жеребца юному провожатому. «Тебе туда, к лестнице!» — снова махнул рукой мальчик. «Госпожа Леса ждет!» Эта женщина была столь же удивительна, как и место, где она обитала. Джейд чувствовал исходившую от нее силу, такой же мощный поток, какой излучала Телла. На этом, правда, сходство между ними кончалось. Несмотря на то, что Леса была невысокой, она держалась с достоинством и твердостью, которые смягчались девичьей грациозностью ее фигурки и сиянием огромных глаз. Она была приветлива с молодым торговцем, более чем он ожидал, и внимательно выслушала его рассказ. Неожиданно Джейд понял, что излагает ей всю свою историю, начиная с самой первой встречи с Героном и Теллой и кончая событиями сегодняшнего утра. Правда, он сделал одно исключение, ни словом не упомянул про Райдиса. «Пожалуйста, моя госпожа, верни Рамину сюда, пока не поздно». Джейд умоляюще протянул руки к Лесси, но тут же, смутившись из-за своей бестактности, опять выпрямился в кресле. «Как только мне передали твои вести, Джейд Лилкамп, я тут же отправила послание лорду Рейду в Бенден. Уверяю тебя, он сумеет позаботиться о безопасности девочки». Она одарила юношу улыбкой и, видя его замешательство, пояснила. «Моя королева Рамота передала сообщение сторожевому дракону Бенден Холди. Нам, понимаешь ли, не нужны барабаны». «Но здесь Эрамине было бы спокойнее», — продолжал настаивать Джейд. «Люди Теллы могут проникнуть в холд или похитить девочку во время прогулки». Леса слегка нахмурилась, затем, наклонившись к Джейду, положила свою маленькую ладонь на его руку. «Я понимаю твою тревогу. Я бы тоже предпочла, чтобы Эрамина дождалась здесь запечатления, но...» «Но девочка слышит драконов. Всех и каждого. Все время». Лицо Лесы вдруг стало грустным. Она вздохнула и, склонив голову, чуть заметно улыбнулась Джейду. Внезапно молодой торговец понял, почему люди любили, даже поклонялись ей. Смутившись, он сообразил, что улыбается Лесе в ответ. Кивнув, госпожа Бендена повторила. «Да, всех и каждого. Это может свести с ума, поверь мне». «Но Телла просто убьет ее», — услышал Джейд свои слова. Леса печально покачала головой. Видимо, этот вопрос был исчерпан. Внезапно она сказала. «Тубрит страж наружных ворот сообщил, что у тебя есть портрет человека, интересовавшегося Раминой». Джейд вытащил из-за пазухи свои бумаги и, изображая тревогу, посмотрел их, словно в поисках нужного листка. Потом стал усердно шарить в карманах и за поясом. Наконец он сказал. «Прости, госпожа, видимо, я выронила его. Мой скакун беспокоился, ему не понравились ни тоннель, ни драконы». Он попытался изобразить обаятельную улыбку и смущенно пожал плечами. К его удивлению, Леса достала из шкафчика лист бумаги, гораздо больше тех, которые Пишар предназначал лорду Асгинару. На нем повторялись все рисунки, сделанные художником раньше, в том числе и портрет Райдиса, выполненный по памяти, но столь же тщательно и аккуратно. Сходство дяди с племянником не особенно бросалось в глаза. По крайней мере, Джейд надеялся, что Леса не обратит на это внимания. Он без колебаний указал на Дашика. «Кажется, я когда-то знала этого человека». Джейд понимал, что шанс спасти Райдиса невелик. Что ж, он должен попытаться. Нельзя предавать родную кровь. Леса взглянула на него со странным выражением. Глаза ее чуть сузились. «Откуда у тебя этот рисунок?» «Ну, он отвел взгляд. У меня свои счеты с бандой. Мне дали зарисовку Пишара, чтобы при случае я мог опознать того человека». «Личные счеты трудно держать под контролем, Джейд Лилкамп», сказала Леса с прежней странной улыбкой. Джейд снова подумал, что у него есть что-то общее с Теллой. Да, эту женщину было трудно обмануть. Он поднялся с кресла, увидев, что госпожа Вейра Бенден уже на ногах. «Ненависть — враг благородных чувств, юноша», — продолжала Леса. На миг трубный рев дракона заглушил ее голос. Она улыбнулась. «Слышишь, Рамота подтверждает мои слова». «Она все понимает?» Леса звонко расхохоталась. Смех ее был молодым, совсем как у юной девушки. «Не волнуйся, Джейд, мы с ней сохраним все твои секреты». Молодой торговец в смущении отвернулся, словно желал скрыться от проницательного взгляда хозяйки Бендена. Он никогда не слышал о драконах, которые могли бы читать мысли людей. Других людей, кроме своего всадника. «Загляни в внешние пещеры, Джейд. Тебе надо как следует поесть перед возвращением домой». Поблагодарив Лесу, он направился к выходу из веера вслед за парнишкой и провожатым, но замер при виде огромной золотой королевы, расположившейся на карнизе. «Ей понравится, если ты заговоришь с ней», — шепнул сзади мальчишка. «Скажем, доброе утро, Рамота, или что-нибудь еще подходящее к случаю?» «Доброе утро, Рамота», — послушно повторил Джейд и с пересохшими губами двинулся к первой ступеньке. Дракон неясным силуэтом возвышался над ним. Никогда он так остро не осознавал собственную слабость и ничтожность. Джейд судорожно сглотнул и спустился на одну ступеньку. «Передай привет Хиту, я был бы рад его увидеть». Он бормотал едва слышно, но, кажется, драконы ведь отличались острым слухом. Провожатый дернул его за руку. «Какая она огромная!» — шепнул Джейд, не рискуя потревожить Рамоту громким словом. «Куда больше, чем я думал». «Ну, Рамота ведь королева Бендена», — сказал мальчик и с гордостью добавил. «На всем Перне нет дракона крупнее». Вдруг Рамота вытянула шею, и приветственный трубный рев раскатился в воздухе. Три дракона, заходившие на посадку, громыхнули в ответ. Воспользовавшись этим, Джейд скатился по лестнице и, ступив на дно чаши, потер ладонью виски. Крики дракона все еще казались непривычными. «Пойдем, ты должен поесть!» Мальчишка опять тянул его за руку. «Нет-нет, госпожа Леса велела не выпускать тебя голодным. Пойдем!» Паренек повел носом. «Сегодня у нас тушеное мясо». Он поднял голову и показал на карниз. «Гляди, как Рамота свернулась на солнышке!»